Есть три блюда, вкус которых одинаков во всех столовках на бескрайних просторах Срединной империи. Это салат из свеклы, картофельное пюре и жареный хек. Салат вечно недосолен. Хек неизменно тягуч, словно пиндостанский бубльгум, а пюре имеет отчетливый зеленоватый отлив, как следствие добавления при разминании вместо молока водопроводной воды. Но если хорошенько присолить и не обращать внимания на консистенцию, то есть можно. Однако же не дали капитану-лорду Аптелемнару вкусить от плодов отечественной кулинарии в спокойствии и довольстве. И кто? Кальмар Карпович с охраной собственной персоной. Сирен не поленился натянуть роскошный костюм от Туора и придать заплывшему жиром лицу некий оттенок величественности путем водружения на нос солнцезащитных очков. Это при том, что солнце уже село. Эрин тоже решил не мелочиться и спрятал взгляд за темными зеркальными стеклами. Ему-то что с эльфийским-то зрением? Мэр разместил седалище на жалобно скрипнувшем стульчике, охрана в виде двух дюжих бритоголовых орков заняла пост за его спиной. По идее, заезжий эльф должен был трепетать от страха за свою шкуру и погоны, но трепет последние четверть века давался капитану Аптелемнару с неизменным трудом. И чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие дрожи в членах, энчичикист делал вращательные движения ступней правой ноги, небрежно перекинутой через левую. Почти минуту эльф и сирен изучали диспозицию противника, прежде чем кальмар решил перейти к изложению своих чаяний. «Видите ли, в чем дело, господин Аптелемнар? У меня к вам деловой разговор и чисто конкретное предложение. Вам лучше обращаться ко мне, товарищ капитан, господин Аквариумс», строго предупредил Эрин Рандир. «Я все-таки при исполнении». «Очень хорошо, что при исполнении, товарищ капитан. Мне доложили, что ваша милейшая напарница вчера сожгла участок лесных насаждений во вверенном мне районе». Преступница между тем мило болтала со старушкой Дриадой о всяких дамских пустяках. Эрин изо всех сил старался удерживать внимание сразу на двух направлениях, но получалось с трудом. Голова при этом раскалывалась чуть ли не пополам. «Не участок, а всего лишь несколько деревьев», – терпеливо поправил он сластолюбивого мэра. «И делал это в интересах следствия, о чем составлен соответствующий протокол. Не было никакого протокола. Ну, кто проверит?» Нолвенде как раз давала советы голубоглазой Мальве по лечению авитаминоза у собак, что-то из арсенала знатной грифонозаводчицы леди Анарел Теони-старшей. «И тем не менее я вынужден попросить вас, товарищ капитан, заставить леди Анарелу Теони написать объяснительную с указанием цели пребывания, цель нашего с лейтенантом Анарелу Теони пребывания в славном городе Колдубинске указана в командировочном удостоверении», – отчеканил эльф, делая ударение на слове «лейтенант». «Если у вас есть какие-то вопросы, то обращайтесь к нашему вышестоящему начальству. Телефон вы уже знаете. Эдхан Нахырович внимательнейшим образом выслушает любые жалобы и просьбы». «Я представляю местную власть и вправе требовать соблюдения законности даже со стороны сотрудников вашего ведомства», – провозгласил кальмар, пафосно выпятив грудь и нижнюю губу. «Ой, вот только не надо давить на психику, не надо. Мы в такие шагали залы, что не очень-то и пройдешь. Мимо бодигардов, не говоря уж о засадах, снеге и дожде», – подумал Аптелемнар. «Пока идет расследование, вы, Кальмар Карпович, вправе лишь оказывать полную и безоговорочную поддержку следствию, а также правдиво отвечать на поставленные вопросы, причем в удобное для меня время дня и ночи». «А сейчас время исключительно неудобное», – мысленно добавил он, «потому что самое главное сейчас не упустить из виду Нолвенде». А она как раз излагала Дриаде постулаты эльфийской морали и нравственности. Хорошо так излагала, уверенно, прям заслушаться можно. Маленькая страстная ханжа. «Ну зачем же так резко, товарищ капитан?» — ухмыльнулся сирен. «Мы бы могли оказать друг другу небольшие, но обоюдовыгодные услуги. Например, пока что ничего делового в разговоре и чисто конкретного в предложении колдубинского мэра Эрин Рандир не обнаружил. Хотя, возможно, все еще впереди». Параллельно в наушнике эльф слышал, как Мальва кукольным глазком просит открыть «подвор к Бурату», потому что что-то там, а дверь закрыта, и Бурат на прием к мэру. Спасибо, деточка. Вы поделитесь со мной ценной информацией, а я с вами важными сведениями, относительно интересующего вас вопроса», — вкрадчиво вещал кальмар. «Вот как?» Брови эльфа вопросительно взлетели. «Толстый растлитель хочет, чтобы капитан-лорд Аптелемнар раскрыл ему тайны следствия? Очень интересно! Какой отважный мэр пошел! Раньше далеко не каждый олигарх или высший вампир решались предложить Эрину нечто подобное, только в особо крупных размерах». «Да, именно так. Я давно в этом городе и о большинстве жителей знаю больше, чем может показаться». «А о тех, кто постоянно в Колдубинске не проживает?» – прохладно спросил Эрин. «Обо всех», – заверил его Сирен. «И об иномирянах?» – уточнил следователь, многозначительно прищурившись. Лицо кальмара утратило величественность и стало хищным. Прямо не кальмар, а целый тунец. «Это поклеп и неподтвержденная фактами клевета», – булькнул он. «Я могу доказать, что гражданка Эфа Горыневна занимается незаконным промыслом охраняемых законом растений и редких животных. Я не имею никакого отношения». «Так ты к тому же еще и геронтофил, дружок», — усмехнулся инчичекист. «Не город, а какой-то вертеп разврата, честное слово. Прислушиваться к словам старой каннибалки и склочницы — это позор для такой солидной организации, как НЧЧК». В наушнике установилась неживая тишина. «А кроме того, мы могли бы существенно помочь следствию в обмен на содействие посредством найденного артефакта. Ничего существенного или противоправного, просто обычное одолжение». «Эк, тебя замучило половое бессилие, жирный карась», — возмутился эльф. «Я тебя быстро отучу домогаться беззащитных девочек. Здесь тебе не иномирье, где каждая мелкая сошка мнит себя помазанником и черным властелином». «Мэр, эфин, гадский». И тут Эрина пронзила догадка, заставившая не на шутку всполошиться. «Минуточку, какой прием? Какой мэр? Сегодня выходной!» «Нол?» — позвал он негромко. Тишина. Мертвая. «Нол Венде!» — требовательно крикнул капитан, все еще надеясь, что она просто не расслышала. Никакого ответа. «Нол, ты где? Отзовись немедленно!» — заорал Эрин Рандир на все кафе, вскочив из-за стола. «Лейтенант Анарел Тионе!» «Ничего, ничегошеньки! Пусто!» «Что происходит?» — вяло удивился кальмар. Его охранники нервно потянулись к кобурам. Интеллигентный эльфийский мальчик, только что вальяжно развалившийся на стуле и с наслаждением измывавшийся над их боссом, в мгновение ока превратился в дикого зверя. Он выругался так, что убитых жизнью орков уши в трубочку свернулись, выхватил из-за пазухи пистолет и, отпихнув ногой стол, крикнул «С дороги!» И пришлось расступиться, потому что с такими глазами не шутят, бешеными и почти безумными. Передатчик не работал, телефон напарницы не отвечал, а где живет Бурат, Эрин понятия не имел. Паучий случай.